Глава 25. Предпочел пока не двигаться. Прислушался к странным звукам и начал ощущать, как на лице медленно оседают снежинки. Зима? Какая к черту зима? На дворе было лето. «Вот он!» — говоривший приблизился и стал пытаться перевернуть меня на бок. «Нужно помочь графу встать!» — прохрестел незнакомец, и я решил действовать. Что из сил схватил мужчину за руку, заломил ее за спину, а затем ловко уложил того на землю, лицом вниз. «Кто ты такой?» До боли выкрутил руку и оседлал незнакомца сверху, полностью блокируя его движение. «Где я?» «Граф Стертон, вы чего?» — пропыхтел мужик. «Это же я, Симонион, ваш садовник. Что за странное имя?» «Правду говори!» — потянул на себя его кисть, причиняя большой дискомфорт, отчего мой садовник закричал от боли. «Прошу вас, граф Стертон, я ни в чем не виноват. Вызвал людей, как только вы не вернулись к ужину, все, как вы и просили». Что за чертовщина происходит? Адреналин постепенно стихал, оставляя в теле неприятные ощущения, которые я до этого игнорировал. Все же не стоило двигаться так резко. Медленно поднялся, отпуская мужчину, и огляделся по сторонам. Что за... Описать происходящее словами было трудно. В нашу сторону уже бежали люди в странных одеяниях. Тот самый Симонион тоже был одет в лохмотье, а я будто бы стал выше, ноги обтянуты плотными штанами, сверху одетые высокие сапоги, и это только верхушка айсберга. На непонятных домах и прочей угнетающей атмосфере Средневековья я старался внимание не акцентировать. «Господин Фаниан!» — бедолага поднялся с земли и надел на себя слетевшую шапку. «Выглядите вы не очень. Замерзли, наверное». «Нужно доктора вызвать. Как вы вообще после произошедшего на ногах стоите? Пройдемте в дом, там отогрейтесь». На этот раз спорить не стал. Позволил себя проводить в особняк, что находился неподалеку, и выглядел на фоне остальных самым настоящим дворцом. Внутри дома меня встретили еще с десяток обеспокоенных людей. Женщины причитали что-то себе под нос и суетились, постоянно хотели напоить меня каким-то отваром. Но в итоге я все же смог от них отбиться, и Симонион отвел меня в чью-то спальню. «Граф Стертон, вы пока отдохните, а я целителя вызову, вашего, который будет держать язык за зубами». Мужчина удалился, наконец-то оставив меня одного. Нужно все хорошенько обдумать. К странностям в своей работе я привык, но вот к такому подметил уже многие детали в помещении. Никаких проводов и лампочек, электричество в этом доме наверняка отсутствует. Обогрев с помощью камина, старинная мебель... Складывалось такое впечатление, будто я оказался в прошлом. В углу заприметил большое напольное зеркало и с опаской к нему приблизился. А то, что я в нем увидел, повергло меня в шок. В отражении был не я, без сомнений. Оттуда на меня смотрел совершенно посторонний человек. Хорошо потрепанный человек. Лицо с кровоподтеками и ссадинами превратилось в какое-то месиво. Руки в крови и в царапинах. Что там под одеждой, даже смотреть боюсь. Да как я вообще после такого на ногах стою? А то, что я в нем увидел, повергло меня в шок. В отражении был не я, без сомнений. Оттуда на меня смотрел совершенно посторонний человек. Хорошо потрепанный человек. Лицо с кровоподтеками и ссадинами превратилось в какое-то месиво. Руки в крови и в царапинах. Что там под одеждой, даже смотреть боюсь. «Да как я вообще после такого на ногах стою?» Дверь в комнату тихонько открылась. Если бы не профинстинкты, я бы этого даже не заметил. Вот только где они были раньше, когда кучка маньяков меня облапошила? «Господин Фаниан!» В комнату вошла маленькая миниатюрная девушка лет 16. «Меня попросили поухаживать за вами. Вы позволите?» Девушка опустила глазки в пол, не забыв при этом кокетливо затрепетать ресницами. Вырастет, будет то еще соблазнительницей. Вот только я не педофил, и мне проблемы не нужны. Спасибо, Айлин, напомнила свое имя девушка. Да, Айлин, благодарю за помощь, но я справлюсь самостоятельно. На отказу Айлин ничуть не смутилась, она только приблизилась и стала передо мной на колени, потянувшись ручками до набедренного пояса. Я знаю, что Тамара сбежала, и знаю, как именно вы любите получать удовольствие. «Вы же сами говорили, что я ничуть не хуже». Произошедшее окончательно меня выбило из колеи. Настолько, что я даже не успел среагировать, а ловкие пальчики уже стянули с меня брюки, под которыми, кстати говоря, ничего не было. Моментально отстранился и перехватил недоуменную девушку за кисти. «Когда я говорю «нет», значит «нет».» Внимательно посмотрел в ее глаза. И забудь про это наше времяпровождение. Между нами больше ничего не будет. Все поняла?» Айлин резко вскочила на ноги, с трудом сдерживая назревающие слезы, и резко выскочила из спальни, напоследок громко хлопнув дверью. «Боже, куда я попал? И на каком языке я сейчас разговаривал?» Вывод напрашивался всего лишь один. Сработала реинкарнация. «В своем старом теле я умер и переместился в другой мир или в другую эпоху. А может быть, это последние фантазии моего умирающего мозга?» В своей работе я повидал многое, после чего с уверенностью мог сказать, что Бога не существует. Просто такой беспредел он бы не допустил. Но в данный момент в своих религиозных взглядах я действительно усомнился. Через 15 минут в комнату снова постучали. Только вот на пороге стоял теперь Симонион в сопровождении незнакомого мужчины, в руках которого был дорожный чемоданчик. Скорее всего, он и есть тот самый целитель. «Быстро живы!» Наверное, жил неподалеку. К нам скорая помощь так быстро не приезжает. Так, мужчина заметно растерялся. Как вызвали, так сразу же порталом и прибыл. Порталом, значит? Магия, телепортация. Только фантастических боевиков мне сейчас не хватало. Тем временем целитель уверенно вошел в комнату и стал раскладывать на столе все свои принадлежности. «Граф Стертон, разденьтесь, пожалуйста». Я бросил взгляд в сторону застывшего Симониона, который все это время за нами наблюдал. Кивком головы ему показал, чтобы тот закрыл за собой дверь, а после не без труда выполнил просьбу целителя. Если вначале я чувствовал только ломоту в мышцах, то с каждой новой минутой ко мне возвращалась остальная чувствительность. Невероятная боль в каждой частичке тела давала о себе знать при очередном движении. А когда я избавился от одежды, целитель удивленно присвистнул, а Симонион возвел глаза к небу и попросил у кого-то благословения. Инстинктивно хотел повернуться к зеркалу, чтобы оценить свое состояние, но не дали. Целитель приступил к действиям. Попросил моего садовника принести тазик с чистой водой и тряпкой, и пока тот выполнял его поручение, водил вокруг меня каким-то граненым камушком, который светился в отдельных частях моего тела по-разному. «Что вы делаете?» Было действительно интересно наблюдать за этим процессом. «Оцениваю степень ваших повреждений», — ответил целитель. «Удивительно, что вы вообще выжили». А когда он оказался за моей спиной, то не смог сдержать в себе ругательство. Аккуратно надавил на ягодицы и спросил. «Сильно больно?» «Неприятно», — процедил сквозь зубы. «Что там?» «Ну, не переживайте. Все вылечим, и вы забудете об этом страшном инциденте. Сможете и дальше жить полноценной жизнью». «Черт, ну неужели так сложно сказать все прямо?» Потом в спальню вернулся Симонион, целитель принял из его рук тазик с водой и стал омывать меня от крови. Затем нанес на большую часть тела мазь, которая слегка пощипывала, заставил выпить два флакона сладковатой жидкости, после чего я больше не чувствовал боли и решил окончательно довериться этому мужчине. Лечили меня около 2 часов самыми разными методами. Что-то мазали, что-то вливали. Целитель закатывал глаза и бормотал себе под нос что-то невнятное, при этом растирая мои руки. И в результате, после всех этих махинаций, я наконец-то заснул. Очнулся на следующий день от яркого света, что проникал сквозь окна. Эта прислуга зашла в мою комнату и стала отодвигать шторы в сторону, чтобы свет заполнил собой все пространство. Скромная, на первый взгляд, девушка принесла мне завтрак, и я попросил ее позвать Симониона. Кажется, все переговоры я сейчас могу вести только с ним. «Господин Фаниан!» — испуганно начал свою речь садовник, сминая в руках шляпу. «Не серчайте! Я не знал, как заплатить целителю, и взял золотые из кошеля, что лежал на вашем столе. Просто у меня нет таких денег». «Я позвал тебя не за этим», — перебил его извинение. «Подскажи, ты знаешь, что со мной произошло? Кто все это со мной сделал?» «Так», — неуверенно протянул мужчина. «Вы же навстречу к маркизу Торнету отправлялись. Он требовал с вас вернуть долг, и вы уехали договориться. Переживали о чем-то, поэтому и попросили бить тревогу, если не вернетесь к ужину. Долг? Так, карточный. Хороший же мне экземпляр попался, ничего не скажешь». «Господин Фаниан, что с вами?» — осторожно поинтересовался Симонион. «Не знаю», — ответил уклончиво. «Я вижу, что ты хороший мужик, и я могу тебе доверять». «Конечно», — нахохлился садовник. «Дело в том, что я ничего не помню. Совсем. Сможешь мне помочь во всем разобраться?» Мужчина ожидаемо поохал, посетовал на жестокую судьбу, однако пререкаться не стал. Отвел в мой кабинет, по пути рассказывая, кто я и чем ранее занимался. Ничего хорошего узнать не получилось. Жена от меня сбежала, любовница, как начались проблемы с деньгами, тоже, а управляющий перед моим уездом и вовсе хорошенько меня обокрал, прежде чем сгинуть во своясе. Неужели хозяин этого тела был таким плохим человеком? «Все бумаги по герцогству здесь», — ответил Симонион, показывая на рабочий стол. «Я точно не уверен, но вы все время только в этом кабинете пропадали». «Ты сказал герцогство? Я же граф». «Верно, но ваша жена герцогиня, все земли раньше принадлежали ей. А потом...» «Что потом?» «Но она подписала дарственную, и все перешло к вам. Среди нас говорят, что вы обманом ее имуществом завладели». Садовник побагровил и отвел взгляд в сторону. «Значит, он тоже так думает». «Хорошо, с этим тоже разберемся». Стал выдвигать ящики и вытаскивать все содержимое для ознакомления. Правил этого мира я еще не знал. Но, надеюсь, мое юридическое образование здесь действительно поможет. «Кстати, Симонион, так как мой управляющий сбежал, то я назначаю тебя на его место. Этому городу нужен новый шериф». «Кто?» — пискнул мужчина. «Неважно, но в должность ты вступаешь с сегодняшнего дня». «Ну как же так? У меня даже образования толком нет». «Значит, будем вместе учиться. И первое твое поручение — это найти нового садовника. Затем принесешь мне актуальный список прислуги и расскажешь понемногу о каждом. Договорились?» Мужчина упал на колени и как-то странно на меня посмотрел, со смесью страха и обожания. «Не подведу! Не подведу, граф Стертен!» «Вот только давай без этих поклонов!» Недовольно поморщился, и мой новый управляющий мгновенно поднялся. «Есть еще что-нибудь срочное, о чем я должен сейчас узнать?» «По поводу вашей жены», — замялся Симонион. «Желательно вернуть ее в имение. Ее родовая магия поддерживала все ресурсы на этой земле. Поэтому вы и не хотели, чтобы она уезжала. А без нее постепенно все начало рушиться. Скот у людей гибнет, посевы пропадают. Бизнес ее родителей разрушился и перестал приносить прибыль. Из-за этого долги отдавать нам нечем. Про эту родовую магию нужно будет узнать поподробнее. Да и с женой в любом случае нужно встретиться. Надеюсь, кто-то из слуг знает, где ее искать. И еще, словно что-то вспомнив, мужчина выскочил из кабинета, а вернулся через несколько минут уже не один. «Кто это?» – недоуменно посмотрел на Симониона. «Это ваш сын, Роберт. Тамара сбежала, его оставила, так что, если вы его забыли, то можете снова с ним познакомиться». Мальцу на вид было 4 года, но вел он себя как-то странно. На слова никак не реагировал, из его рта медленно стекала капелька слюны, а глаза были расфокусированными и ни на чем не останавливались. В моей прошлой жизни я был разведен. Семью сохранить не смог, жена не выдержала моего ритма жизни, так что с родным сыном я виделся в лучшем случае раз в месяц, но деньгами исправно помогал. «Что с ним?» — нахмурился, разглядывая это маленькое чудо. «Так всегда таким был. Он не разговаривает и не понимает, что ему говорят». «Как это? Он уже взрослый. Просто с ним никто никогда не занимался. Держали его постоянно в одной комнате, а на няню средств не было, вот и... Он немного отстает от своего возраста. Вот только не обижайтесь. Я попросил целителя, пока он был здесь, посмотреть Роберта. Так тот сказал, что уже навряд ли ребенок что-то самостоятельно наверстает. Нужна помощь родовой магии. У меня или у Тамары она была? Нет, но есть у вашей жены. Если она примет его в свой род, то сможет подарить ему шанс на здоровую и активную жизнь. Час от часу не легче. Ладно, сделаю, что смогу. Подошел к парнишке и взял того на руки. «Какой же худой и легкий! Что за изверги были твои родители?» «Что ж, работы действительно предстоит много. Нужно будет изучить все бумаги и совсем разобраться, а потом найти жену и решить, что делать дальше».